Глава 7. Событие 66. Перед отъездом в Вершилово патриарх Филарет зашел к сыну и рассказал ему о доносе митрополита Нижегородского Никодима на Петрушу Пожарского. Михаил закаменел лицом. И что им все спокойно не живется? То Салтыкова его невесту травят, то Колтовский на Петрушу злоумышляет, а теперь вот еще и митрополит. «И что ты решил?» — посиневшими губами выдавил Михаил. «Да я б его сразу на кол посадил, но...» «Петрушу? Тьфу на тебя! Отца Никодима, понятно. Только вдруг кто за ним стоит? Съезжу с ним и митрополитами Смоленским и Новгородским в Вершилово и по дороге попытаюсь разговорить этого сребролюбца. Кроме того... Самому тоже охота на чудеса вершиловские своими глазами взглянуть. Ну, и верующих поддержать надо. А то на самом деле два храма построили, а на освящение никто не прибыл. Есть от чего православным волноваться. Успокою верующих». «А с Петрушей что будет?» Продолжал волноваться государь. «А что с ним будет? В митрополита он не пойдет, да и не нужен нам такой митрополит. Нам князь Петр Дмитриевич Пожарский на своем месте нужен», — засмеялся патриарх. «А я уж испугался, что ты его в железа брать поехал», — выдохнул Михаил и отошел к окну. Окно было застеклено новыми стеклами, присланными из Вершилова. Эти были гораздо прозрачнее, их и видно-то не было, словно вон и сосульку рукой можно взять. Весна уже вовсю топила снег и почти с этим справилась. Но тут опять похолодало, и даже снег выпал. Михаил волновался, как бы опять холодные лета, как при Годунове, не начались. Только-только Русь стала выправляться после 2 десятилетий смут и чехарды на престоле. Он истово молился о теплом лете и хорошем урожае. «Такого возьмешь в железа», — как бы сам с собой вдруг заговорил отец. «А что случилось?» Вынырнул из раздумий Михаил. «Сколько с Петром воинов было, когда он шведов побил?» — спросил Филарет и сам же и ответил. 2,5 сотни. Причем это был их первый бой. Шведов они побили больше 1000, а своих почти ни одного не потеряли. А под Витебском он с 5 неполными сотнями хотел 5000-ное войско ляхов во главе с коронным гетманом Радзивиллом остановить. Просто гетман раньше в плен попался, и сражение не произошло. А произошло бы, так и разбил бы в 10 раз большее войско. Даже не сомневаюсь». Филарет подошел к сыну, стоящему у окна, и пристально посмотрел тому в глаза. Михаил отвернулся и снова в окно стал смотреть. «Я вот думал на днях, а что будет, если на Петра нам придется войной идти?» — усмехнулся патриарх. «Получается, что если все стрелецкие полки из Москвы на него двинуть, то он от них шутя отобьется. А что при этом 2 других пожарских делать станут? Кликнут, что царя подменили бояре, и нужно собирать ополчение и на Москву идти. Если они против ляхов 7000 собрали, то против бояр и 10 соберут. А что будет делать боярин Долгоруков? Неужто за жизнь дочери и зятя не вступится? Ренится в Смоленск ополчение поднимать. Царя, дескать, подменили, а самозванец хочет всех охолопить и налоги ввести огромные. 1000 легко поднимет. А ведь есть еще князья Пронин и Бутурлин. Эти точно на сторону Петра вместе с гарнизонами перейдут. А еще есть князь Разгильдеев. Он махом одним татар поднимет, 5000 поднимет. А этот князь ни одного сражения не проиграл». Филарет спокойно уселся в кресло около окна и продолжил. «Вот и получается, что даже если очень сильно захотеть, то с Петром Дмитриевичем Пожарским нам не справиться. А ведь всего 17 лет ему, а что в 30 будет?» «А зачем нам на Петрушу войной идти?» После тягостного молчания произнес государь. «Незачем. Никто и не собирается. Одна только польза от молодого Пожарского, как и от старшего тоже». «Я и сам как-то Господа просил еще пару пожарских», — вспомнил Михаил. «А и вправду, вон втроем ляхам так наваляли, что те не знали, куда и бежать. А ведь сейчас Петр младшего брата Федю всему учит. Скоро четверо станет. Хм, тяжело Адольфишке придется через 2 года. Сигизмунда 3 пожарских била, а ему от 4 достанется. Рассмеялся Филарет. Михаил тоже от души посмеялся. На сердце полегчало, выглянуло солнце и принялось со всем жаром топить наросшие сосульки. Должно быть в этом году хорошее лето, и урожай вырастет отменный, тем более что полуяровка уже и до Москвы добралась. Как хорошо, что Петруша этого купца нашел и к такому важному делу приставил. Мало для Никодима этого кола. Колесовать нужно на лобном месте, чтобы вся Москва видела, а потом тело еще и по городам провести. Зло выпалил царь. «Успокойся, Миша, так и сделаем», — погладил его по плечу отец.